Глава 12. И один в поле воин, бок о бок с врагами. Дабы хоть немного утолить жажду мести, я всей своей воющей душой надеялся наткнуться на врагов, кем бы они ни были. Я был согласен столкнуться и с боевыми магами, разве что не с Истогвием. К этому я пока готов не был. Чертов кряжистый мужик успел мне доказать, что я далеко не самый сильный в этом лесу. Однако судьба решила не сталкивать меня ни с кем. Я просто бежал и бежал по старому сосновому лесу. А в моих ноздрях по-прежнему стоял запах дыма и горящей плоти. Приостановившись, я обернулся и взглянул назад. Я успел преодолеть больше лиги. И посему моему взору открылся все тот же спокойный лес. Никаких языков пламени, никаких клубов дыма. Но я не остался разочарованным. Ведь мимо меня почти вплотную пробегали, проползали и пролетали местные обитатели, стремящиеся спастись бегством от наступающего лесного пожара. Раздутый мною огонь не угас. Он набирал силу, о чем свидетельствовали ведомые инстинктом звери. Посторонившись, чтобы меня не сшиб с ног старый пыхтящий барсук, я развернулся и побежал в ту сторону, куда стремились звери. Временно влился в общее течение, ведущее к спасению, и оставался в нем до тех пор, пока не услышал и не увидел нечто такое, отчего круто свернул. Перепрыгнул через мчащуюся прочь лисицу и замер за толстым стволом дерева. Пытливо вглядываясь в мелькающие среди деревьев фигуры, я быстро разобрался в происходящем. Еще одна битва. На этот раз между силами Тариса и местными хозяевами. Шурды, гоблины и пауки уже погибли, щедро оросив землю кровью. Ровно как и обычные люди с противоположной стороны. На ногах остались лишь 4 закованные в железо фигуры, ожесточенно бьющиеся друг против друга. 2 чуть похлипше, но уверенно стоящие на широко расставленных ногах и смотрящие на мир сквозь узкие смотровые щели измятых шлемов. Их противники куда выше, у них шире плечи, но в остальном их не отличить от врага. Нергалы. Лишь нергалы остались на ногах и, шагая между распластанными на земле мертвыми телами и костями, продолжали яростно сражаться. Усиленные некромантией шурды против людей. Я с замиранием сердца всматривался в безликих рыцарей людей и быстро понял, что среди них нет мрачного. Истогвий забрал его с собой. Это чужие нергалы. Что ж, тем лучше для меня. Наблюдая за схваткой со стороны, я увидел несомненное преимущество людей над шурдами даже здесь. Темные гоблины сдавали позиции. Им удавалось наносить удары в ответ. Они были сильны и выносливы. А вот выучки не чувствовалось. Дай обычному человеку огромную силу и стойкость к ранам, вручи ему меч, и ты получишь нергала шурда. Тогда как люди Истогвия обладали хорошей выучкой и действовали очень грамотно. Только из-за серьезной раны одного из них шурды продолжали оставаться в живых. Колено. Вернее, вся левая нога ниже колена одного из воинов Истогвия практически отсутствовала. Уж не знаю, что за неистовый зверь сгрыз ему ногу, но он умудрился сорвать защитные пластины, а затем и кожу с мясом. Странно видеть торчащую под доспехами тощую костяную лодыжку с обрывками кости, неловко ступающую по земле и подгибающуюся при каждом шаге. Когда 2 меча вошли в сочленение доспехов одного из шурдов, глубоко вспоров ему тело, и тот без единого звука рухнул на землю. Я понял, что мой час пробил. Дождавшись удобного момента, я вышел из своего убежища и рванулся вперед. Подгадал миг, когда один из воинов, охромевший, неловко подастся вперед, пытаясь совладать с непослушной ногой. Вырвал из левого бока лежащего на земле шурда тяжелый нож с узким лезвием и обмотанной кожей рукоятью, после чего попытался повторить недавний фокус Истогвия с отталкиванием от ствола сосны и прыжком вперед. Отчасти получилось. Правда, я едва не промахнулся мимо цели. Нож с отчетливым хрустом вошел в щель между доспехами на тыльной стороне шеи. Железо заскрежетало по шейным позвонкам. Я что есть силы рванул лезвие в разные стороны, чтобы нанести как можно более серьезную рану. В том, что я перебил ему хребет, я не сомневался. Но глупо недооценивать жизненную силу нергалов. Ударом вражеского кулака меня отбросило в сторону. От дикой боли в только сросшихся ребрах я вскрикнул в голос. Рухнул оземь и тут же дернулся в сторону, избегая меча второго нергала. Второй из воинов Истогвия среагировал мгновенно, попросту метнув свое оружие, при этом не прекращая выламывать схваченному шурду руку из плечевого сустава. Я всегда поражался их умению быстро оценивать происходящее. Меча я избежал. Тут же вырвал его из земли и бросился к новому врагу, игнорируя крутящегося на месте хромца, пытающегося достать руками до задней части шеи, где не было видимых повреждений. Но они имелись. На земле, полускрытая хвоей, лежала отломленная рукоять ножа, чье длинное лезвие полностью скрылось в шее Нергала, прямо между шейными позвонками. Как он вообще все еще может двигаться? Я ему хребет перебил. Мы сшиблись телами. Удар локтя разбил мне губы, хрустнула челюсть, полыхнула в голове вспышка боли. В ответ я ударил мечом, на этот раз в щель плечевой брони, отпрянул в сторону. Нергал поневоле выпустил Шурда. Тот тотчас распрямился, с долгим многократным хрустом вставил на место вывернутую руку, ударил другой ладонью по рукояти торчащего из чужого плеча оружия, вбивая его глубже. «Враг моего врага, мой друг?» А затем снова мой враг. Все закончилось довольно быстро. Покрытый кровью и грязью, сжимая ладонями длинный разрез на животе, тяжело дыша, я стоял на коленях среди трупов и медленно приходил в себя. Грубая сила против грубой силы. Последнего из противников мне удалось прижать к земле, найти дыру в его броне и выпить всю жизненную силу. Капля в море. Но раны быстро заживали, я почувствовал прилив сил. Я бы долго так простоял на коленях, но моих ноздрей вновь настиг едкий запах гари, и тяжело поднявшись, я принялся действовать. Я точно знал, что мне следует сделать. Сначала выкачать жизненную силу из пяти ходящих вокруг лошадей, затем проверить тщательно все тела на признаки жизни и, если есть раненые, убить их. Эту часть дела я завершил быстро. Затем нашел сумку, наполненную тяжело звякающим металлом, клещи, молотки и прочий инструмент. Выбрав наименее заляпанного кровью Нергала, я принялся сбивать с него доспехи. Моя сила, помноженная на прекрасное знание особенностей этой брони, позволили завершить все в кратчайшие сроки. Прижав ладони к нагрудной броне, я воспользовался магическим даром крепителя, отдернул руку от моментально нагревшегося металла. Теперь одежда. Наскоро обтерев с тела кровь, я сорвал с одного трупа целые штаны, а с другого крепкую кожаную куртку. Оделся. Аккуратно обмотал ступни нарезанными из плаща лентами материи и заученными движениями начал снаряжаться в столь привычную мне тяжелую броню безмолвных воинов. Без чужой помощи получалось не очень, но я старался изо всех сил, понимая, что мне необходима защита. Времени ушло много, но я справился. Опустил на голову массивный шлем. Вновь взглянул на мир сквозь бойницы смотровых щелей. С шумом выдохнул, повел плечами, сделал несколько шагов. Неплохо. Не хуже моего старого доспеха, а может и лучше. Опустившись на колено, выпотрошил несколько сумок и с облегчением обнаружил в них небольшой запас съестного. Понятное дело, копался я в сумках людских, а не шурцких. Я не желаю вкушать вяленую человечину. Содрав шлем, запихнул в рот кусок одуряюще пахнущего, ноздреватого хлеба, с наслаждением прожевал. Забросил на плечо сумку с нергальями вещами, флягу потом выброшу. К чертям эту жидкую кашу. Инструмент пригодится. Нацепил черный плащ, придирчиво проверил длину. Плащ не совсем черный, по его краям идет темно-красная широкая полоса. Уж не знаю, что это значит. Может, Истогви и здесь предпочел выделить своих из чужих. Возможно. А мне без разницы. Просто без плаща в лицу туго. Забросив в сумку остатки еды, я огляделся, проверив, не упустил ли чего. Вроде все в порядке. Лошадь мне не нужна, я куда выносливее, плюс животина может выдать себя ржанием. А я теперь один и должен превратиться в безмолвную тень. Я уже собрался уходить, когда услышал далекие голоса, быстро приближающиеся ко мне. Кричат люди. В их голосах звучит не страх, а лишь сильная тревога, смешанная со злостью. Это точно не воины Тариса. Это не поганые шурды и не хлипкие гоблины. Это люди из Стогвия, спешащие к месту ожесточенной схватки. Подмога? Возможно. Тревожиться ни к чему, они достаточно далеко. Я спокойно успею уйти. Или же устроить засаду. Посмотрим. Замерев неподвижно, я напряженно вглядывался в курящийся дымом сосновый лес. Ветер гнал пожар чуть стороной, но дыма предостаточно. Вскоре я сумел различить пару десятков приближающихся сгустков жизненной энергии, трепещущих в телах всадников, скачущих ко мне. Кажется, это простые люди, но среди них может быть один или даже два боевых мага. Устроить засаду и тщательно их разглядеть? Или же... Напряженно застыв, пару мгновений я обдумывал пришедший в голову дурацкий план, а затем принялся за его осуществление. Схватив безвольное тело мертвого Нергала, чьи доспехи теперь были на мне, оттащил его шагов на 30 поодаль и бросил между выпирающих из земли толстых корней. Забросал труп хвоей, в спешке вернулся назад и нанес мертвым лошадям несколько секущих ударов. Крови почти не было, она уже застывала. Но не думаю, что недостаток крови в лошадиных ранах сразу бросится в глаза. Вон тут сколько трупов людских и шурских разбросано. Крутнувшись на месте, убедился, что сцена подготовлена хорошо. В этой мишане нетрудно разобраться с наскоку. Понадобится время, а я его им не предоставлю. Мне главное разобраться в силах противника, по возможности оказаться среди них, дабы я мог наносить удары в любую сторону без разбора, а они были бы скованы в движениях. Надев шлем, я опустил руки вдоль тела и спокойно встал, развернувшись всем телом в сторону гостей. Они не заставили себя ждать. Первым показался всадник на гнедом красавце-жеребце. Воин средних лет с длинными черными волосами, в крепких железных доспехах, с мечом, лежащим поперек седельной луки. За ним скакали остальные. Я молча ждал, оставаясь внешне бесстрастным и безразличным. Я не играл роль Нергала. Я им стал. Я им себя чувствовал. Мне бы их обмануть. Мне бы их подманить чуть ближе. А затем я полосну с разворота по ноге первого всадника. Брошусь к следующему. Попытаюсь подрубить ноги его коню. Давайте. Еще немного ближе, ближе. Всаднику удалось меня поразить. Круто остановив коня, он цепко огляделся вперед. Осмотрел в повалку лежащие тела, перевел взгляд на меня. «Проклятие! И только один остался цел. И тот в крови. Эй, слышишь меня, Нергал? Шаг ко мне, быстро!» Меня словно подхлестнули. Я широко шагнул вперед, остановившись рядом с лошадиной мордой. Внутри меня затлело злое ликование. Я добился своего. Вскоре я начну крушить их. «Ты цел? Можешь скакать?» Снова неожиданный вопрос. «Как ответить?» Моя рука поднялась и с силой ударила в грудь. Гулкий звон стал подходящим ответом. «Дайте ему коня!» — крикнул всадник и, потеряв ко мне интерес, вновь пришпорил жеребца, уже на ходу крикнув. «Все за мной! Живо, живо!» Схватив поводья крепкой буланой лошади, я легко поднялся в седло, пребывая в жутком удивлении. Я планировал совершенно не это, а сейчас оказался в составе неприятельского отряда. Рука хлопнула коня по шее, он рванулся вперед, и спустя миг я скакал по горящему сосновому лесу бок о бок с недругами. Мимо мелькали объятые пламенем стволы старых сосен, горестно вздымающих к небу дымящиеся вершины. Лидер отряда круто взял в сторону, и мы насквозь проскочили через полосу сплошного огня. Лошади достойны высших похвал. Они не заортачились, не пытались остановиться или свернуть. Они остались послушны воле наездников. Прекрасная выучка. Еще одно свидетельство того, что у Истогвия в хозяйстве полнейший порядок, чрезмерный порядок, вызывающий холодок страха. Вскоре огонь остался позади, но пожар не сдался, он продолжал упорно преследовать нас, не забывая при этом огненными вихрями и реками растекаться в другие стороны. Пока еще целые, но уже обреченные деревья пролетали мимо сплошной стеной. По лесу так скакать нельзя, не во весь опор. На каждом шаге лошадей могут ждать опасности. Ямы, ветви, кочки и прочее. И тогда лошадь вместе с всадником полетит кувырком. Я падения не боялся. Но надеялся, что злой рок минует меня хотя бы в этот раз. За время бешеной скачки мне пришло в голову несколько мыслей, и я решил, что хочу и дальше оставаться среди чужих, выглядя при этом их союзником. Мне несказанно повезло. Община тут небольшая. Несколько сотен людей и пара сотен гномов, которых держали за рабочий скот. Все знают друг друга по имени и лицам. Выдать себя за своего невозможно. Сразу выведут на чистую воду. Но нергалы, эти насильственно измененные и жестоко изуродованные люди, чьи обезображенные лица всегда скрыты глухими шлемами, и их не называют по имени, просто тыкают в сторону нужного воина рукой, а затем озвучивают ему приказ, и смертоносный рыцарь вступает в дело. С нергалами не побеседовать по душам, с ними не подружиться. Они всегда держатся особняком. Более того, их всегда опасаются. Да, нергалы послушны, но при этом всегда остается холодок жуткости, когда над тобой нависает мрачный громила в полном доспехе. Для такого чужака, как я, это лучшая личина из возможных. Я стал настоящим перевертышем, залезшим в чужую шкуру. И никто не станет у меня что-то выспрашивать. Это бесполезно. Да, я могу проколоться в чем-то, это само собой. Но если проявлять повышенную осторожность, то обычным людям раскусить меня трудно. Если же попадусь на глаза Истогвию или иному искусному некроманту, тогда я просто брошусь вперед и попытаюсь оторвать им головы. Чертов Истогвий, одна из моих главных целей. Я жажду прикончить этого долгожителя, хотя я и благодарен ему, причем благодарен совершенно искренне. Уже вчера я почувствовал, как голова прочищается, будто с моего разума сдернули грязную кровавую тряпку, убрали ледяную пелену с глаз. Это случилось после того, как я почти исчерпал себя, когда я отдал практически всю накопленную жизненную силу в попытке поработить плененную нежить. Уже на следующее утро я чувствовал себя обычным человеком, в мыслях и поведении, А после встречи с Истогвием я потерял остатки силы, едва не умер и был сброшен к подножью холма, разом потеряв свое положение, союзников и ошибочное мнение о своей силе. Я оказался далеко не так силен, как предполагалось. Это отрезвило меня еще сильнее. Ну и главное, вдоволь насмотревшись на долгожителя Истогвия, я понял, что последнее время очень сильно походил на него. И понял, что не хочу быть таким, как он. Бездушным куском плоти, все делящим лишь на полезное и бесполезное. Скачущий впереди главарь что-то кричал. Я оставался бесстрастным, по мере сил следя за поведением остальных. Руки держал так же, как это делали нергалы при передвижении верхом. Ровно как и за положением тела. У меня было вдоволь времени насмотреться на вечно следующих за мной нергалов. Я отлично знаю, как они себя ведут, и старался им подражать. И пока что у меня получалось, судя по тому, что на меня вообще никто не обращал ни малейшего внимания. Я был пустым местом до поры до времени. Обо мне вспомнят лишь тогда, когда понадобится пролить кровь. И такой случай вскоре представился. Наш отряд буквально налетел на группу пытающихся скрыться шурдов и нежить. Передовые всадники смяли несколько шурдов и гоблинов, промчались дальше. Костяные пауки ударились в бегство сразу же. Шурды последовали их примеру, рассыпавшись в разные стороны, словно визжащий гнилой горох. Бородатый воин указал на убегающую нежить, обернул искаженное гневом лицо ко мне, яростно прокричал приказ. Спорить я не стал и пустился в преследование, оставляя за спиной схватку. Пауков я догнал быстро, но намеренно дал им уйти подальше, уводя с чужих глаз. Затем опередил тварей, переградил им дорогу, тяжело спрыгнул оземь. Пронзительный визг из разверстых костяных пастей и злобное сверкание глаз я попросту не заметил. Сразу же, нанеся быстрый простой удар, разрубив первой твари череп. Стряхнул с руки одну перчатку и голой ладонью схватил за костяную лапу второго паука, не обратив внимания на острые шипы, пронзившие мою плоть. По руке к сердцу пробежали искры чужой жизненной силы. Меня будто коснулся живительный ветерок с отчетливым запахом гнили. Такое ощущение испытываешь, когда откусываешь кусок спелого яблока, разжевываешь и понимаешь, что тебе попался червивый кусок. С четырьмя ожившими, вопреки законам жизни, костяками я справился быстро. Лишь немного пришлось побегать, и вновь вскочив в седло, я направил коня к оставленному отряду, встретившись с ним на полпути и молча заняв свое старое место в хвосте. Бородач скользнул взглядом по мне, с одобрением покосился на разбросанные между сосен разрубленные кости и громко проворчал. «Хоть кто-то свое дело знает, да, Нигелла?» «Ага», — проворчал сквозь зубы тот, старательно сжимая рукой левый бок. Меж его пальцев обильно сочилась кровь. Мне хватило одного взгляда. Рана несерьезна. Кровоточит сильно, но удар поверхностный. Рассечение кожи не больше. А виноват сам Нигелла. Небрежно затянута боковая шнуровка кожаного доспеха. Вот и поймал незащищенным боком вражеский выпад. «Возвращаемся!» — прокричал лидер, указывая рукой в сторону так давно и так недавно оставленного нами вражеского поселения. «Лошадей не щадить! Гномих выродков не поймали, но без улова не остались. Смотрите, чтоб не подохли до поры. Дядюшка Истогвий будет рад с ними поговорить по возвращению». Улов был жидкий. Всего-то один шурт и два несчастных гоблина с туго связанными руками, ногами, брошенных поперек лошадиных крупов и примотанных ремнями. Не лучшие собеседники. Думаю, Истогвий предпочел бы поболтать со мной, а не с шурдами. Что ж, у него будет такой шанс? Ведь я направляюсь туда же, куда и пленники. «Говорят, дядюшка Истогвий отправился встречать самого». «А ты не слушай, если не хочешь остаться без ушей». «Да я же так». «Пришпорьте коней. Надо вернуться как можно раньше. К поселению».